Преподобный Лев. Годы жизни 1768-1841. Первый оптинский старец преподобный Лев, в миру Лев Данилович Наголкин, вступил в число братьев Оптиной пустыни в 1797 году. В 1801 году послушник Лев был пострижен в мантию с именем Леонид. В том же году, 22 декабря, рукоположен в иеродиакона, а 24 декабря – в иеромонаха. В 1804 году преподобный становится настоятелем Белобережской пустыни. В то же время он встречает ученика, старца Паисия Величковского, схимонаха Феодора, который обучает его высшим степеням духовной жизни. В 1829 году иеромонах Леонид с шестью учениками прибыл в Оптину пустынь, настоятель которой, преподобный Моисей, поручил ему окормление братьев и богомольцев. Старчество иеросхимонаха Льва продолжалось 12 лет и принесло великую духовную пользу. Простой люд говорил о нем: «Да он для нас, бедных, неразумных, пуще отца родного. Мы без него, почитай, сироты круглые».